Ева. Посмотрю, кто там. Потом мы продолжим наш разговор. Рита похлопала меня по руке и поднялась. «Лучше я лягу спать», — зевнула я, потягиваясь. «Чёрт побери», — послышался сдавленный шёпот Риты. «Что случилось?» Сон как рукой сняло. Я подошла к подруге. В коридоре был выключен свет. Я едва не споткнулась о Риту. «Сама посмотри». Я приникла к дверному глазку и тут же отпрянула, распластавшись по двери. «Как он узнал, где меня найти?» — спросила я. «Он чокнутый», — прошипела Рита, снова глядя в глазок. За дверью стоял нахмуренный и сосредоточенный босс. «Маргарита Николаевна, откройте дверь. Я знаю, что вы дома, у вас включен свет». «Боже, только не выдавай, что я у тебя», — попросила я шепотом. «Я не готова встретиться с ним лицом к лицу и чувствую себя глупо из-за того, что сбежала». «Глупо?» — шепотом спросила Рита. «Ев, у тебя из-за токсикоза мозги набекрень. Он тебя преследует, а ты себя глупо чувствуешь? Должно быть наоборот». «Прикрой меня», — попросила я, метнувшись в одну из спален. «Ева!» — шикнула мне вслед Рита. Но я уже подобрала свою обувь, одежду и сумочку и запихала все это в просторный шкаф. «Нет, нет, нет!» — схватилась за голову Рита. «Только не говори, что будешь прятаться в шкафу. Под кроватью было бы лучше, да? Но у тебя кровати без ножек». «Это идиотизм. Кто тебе сказал, что я вообще запущу его?» — возмутилась Рита. «О, поверь, ты его запустишь. Он наглый и очень упертый», — сказала я. «Все, меня нет», — потянула дверцу шкафа на себя и притаилась внутри. «Ага, тебя нет, ты в домике», — закатила глаза подруга. «Телефон на беззвучном режиме». «Да». «И помни, меня нет». «Помню», — отозвалась Рита. «Я уберу лишний бокал вина и скажи, пожалуйста, что ты будешь делать дальше. Потом я отращу зубы и буду спокойно реагировать. Просто сейчас не могу». «Да-да, у тебя открылись глаза, что ты влюблена в кретина», — проворчала Рита. «И ты боишься растечься лужицей». «Подруга ты или нет? Помолчи». Конечно, находиться в шкафу было не очень комфортно. Жарко, темно и пахло кондиционером для белья. Раньше я бы и внимания не обратила на это, но сейчас реагировала очень остро на малейшие запахи. Поскорее бы Рита выпроводила вездесущего и надоедливого Алмазова, и дело с концом. Звонок тренькал без перерыва. Готова поспорить, что терпение подруги кончится меньше, чем через минуту. Именно так и произошло. Я прислушалась. «Доброй ночи. Чем обязана?» «Добрый. Прошу прощения за поздний визит, но я хотел бы увидеть Еву. С чего вы взяли, что она у меня? Может быть, с того, что в последний раз вас видели вместе, а потом она пропала?» — отозвался Алмазов. Несмотря на нелепость ситуации, я хихикнула. Алмазов говорил так, словно он был полицейским. Рита рассмеялась в ответ на слова босса. Видимо, тоже оценила юмор Руслана. «Говорите, как детектив из сериалов про американских копов. Позовите Еву». «Увы, но Евы здесь нет. Она уехала раньше меня». «Куда? К сожалению, не знаю. Ева взрослая девочка». «И все же я уверен, что она здесь», — непреклонным тоном заявил Алмазов. «Вы ошибаетесь. Всего хорошего». «Ошибаетесь вы», — ответил босс. Следом раздался возмущенный писк Риты. Судя по всему, босс бесцеремонно вломился в квартиру. «Ева, нам нужно поговорить, срочно!» — громыхал голос босса. «Покиньте мою квартиру немедленно, или я вызову полицию!» «Покину, только удостоверюсь, что Евы на самом деле здесь нет». Судя по звуку шагов, босс вошел именно в ту спальню, где я спряталась. «Довольны? А теперь выметайтесь!» «Что же, вы правы!» «Евы нет», — вздохнул босс. «Искренне жаль. Я надеялся на нескучное продолжение вечера». «Что? Я едва возмущением не подавилась. Надеялся он, кобель». «Искренне сожалею, что побеспокоил вас, но...» Возникла пауза. Потом босс продолжил вальяжным и жутко соблазнительным тоном. «Может быть, я могу загладить свою вину?» «Не уверена, что это хорошая идея». «Грустить в одиночестве — это плохая идея, а мое предложение другого рода». Я сжала кулачки. Кобель! Как есть! Самый настоящий, стопроцентный кобель! Звук решительных шагов. Внезапно дверцы шкафа распахнулись. «Ева, вылезай!» — скомандовал босс. «Прятаться от меня в платяном шкафу — это уже перебор, если только за стенкой ты не надеялась обнаружить Нарнию». Я покраснела от смущения. «Как ты меня нашел?» «Очень просто. Следил за направлением взгляда твоей подруги. Только в этой комнате она сразу же посмотрела на шкаф. Потом, когда я начал ломать комедию, она посмотрела на шкаф еще раз». «Рита, блин!» — взвыла я. «Попросила же не выдавать меня». «Вообще-то я молчала. Это раз. Вам, мужчина, все равно нечего здесь делать. Это два». «Нам», — поправил Риту босс. Взглянул на меня решительным взглядом. «Нам нечего здесь делать. Ева, я забираю тебя». «Только попробуй!» Я схватила вешалку и крепче сжала ее. «Покалечу». «Давай поговорим дома, без присутствия третьих лиц», — попросил босс. «С чего вдруг?» — огрызнулась я. «Выставлять свою невесту, пусть даже фиктивную, идиоткой, можно и в присутствии третьих лиц, официанток и девиц с сомнительными намерениями, да? А поговорить в присутствии моей лучшей подруги нельзя». «Надо же, все-таки это сработало», — самодовольно хмыкнул босс. «Но не с тем эффектом, на который я рассчитывал». «Ах ты!» Я замахнулась на босса вешалкой, но в носу свербело, и я чихнула. Рука непроизвольно дернулась. Крючком от вешалки я умудрилась задеть одежду, дернула и оказалась погребена под ворохом одежды. «Ева, ты как дитё малое», — сокрушенно произнес Руслан. «Сейчас я тебя вызволю, но потом мы уедем домой», — заявил босс. «Не хочу». «Ева, не капризничай», — вздохнул босс. «Твое положение позволяет тебе выкидывать фокусы, но уже очень поздно, а тебе лучше поспать. В спокойной и знакомой обстановке». «Чем обстановка моей квартиры не подходит для сна Евы?» — поинтересовалась Рита. «Тем, что здесь не будет меня», — сказал, как отрезал Руслан. «А я предпочел бы знать, что с Евой и ее малышом все в полном порядке. Я чувствую себя прекрасно». «Вижу, но ты пыхтишь от злости. Мой план заставить Еву ревновать сработал лишь на треть», — поморщился босс. «Эффект оказался совсем не тем, на какой я рассчитывал. Вынужден признать, что в части разработки планов ты гораздо смышленнее меня», — признался босс. «В общем, идея была откровенно лажовой. Зачем вообще заставлять меня ревновать?» «Ева», — Руслан оглянулся на подругу, слушавшую нас с интересом. «Не здесь». «Почему бы и не здесь?» — заупрямилась я. «Потому что...» Босс сжал челюсти, обведя меня взглядом полным огня. «У меня сложности с выражением чувств. Ты же в курсе прошлой истории». «Чувств!» — хмыкнула Рита, внимательно слушавшая нашу перепалку. «Мужчина, у вас их просто нет. Ева, он пудрит тебе мозги». «Обана!» — перешел на сленг Руслан. «Теперь мне все понятно. Подруга настраивает тебя против меня. Это может означать только одно. Здесь ты точно ночевать не будешь». Босс попытался притянуть меня к себе. Я скакнула в сторону, но смогла только делать парочку прыжков. Руслан перехватил меня и обнял. «Ева», — зашептал он на ухо, — «ты мне нравишься. Сводишь с ума своими выходками. Но не заставляй меня унижаться, говоря об этом при посторонних». Я едва не растаяла от признания босса, но тут же напряглась. «Унижаться?» — спросила я. — «Почему ты считаешь унижением разговора о чувствах?» «Потому что...» — нетерпеливо возразил босс. «Ты прекрасно знаешь, чем окончилось выражение моих бурных чувств в прошлый раз». Я выскользнула из объятий босса. «Рус, это было 10 лет назад!» «Да, но...» «С другой девушкой!» — всплеснула я руками. Но тут догадка озарила меня. «Подожди. Ты ждешь от меня подлости и предательства? Такого же, как от Альбины?» Взгляд босса потемнел. Он напрягся. «Не жду, только опасаюсь. И мне действительно проще не говорить о том, что я чувствую к тебе, не давать этому определения». «Да? Ух ты! Я даже знаю, почему ты так делаешь. Ты боишься выглядеть дураком в глазах других, Но если не были произнесены те самые главные слова, можно сделать вид, что вообще ничего и не было. Так? Да? «Ева, пожалуйста». «Нет, вот теперь точно нет», — заявила я и отошла от Алмазова как можно дальше. «Я не Альбина. Мне неприятно, что ты сравниваешь меня с охотницей за деньгами, потому что я не такая. И если ты этого еще не понял...» Я перевела дыхание. «Что же, мне очень жаль. Но наши отношения так и останутся настоящими только в глазах твоих родственников. Я не смогу быть с тобой, зная, что ты мне не доверяешь и ждешь ножа, воткнутого в спину». «Справедливости ради стоит заметить, что он и не предлагал тебе длительных отношений», — фыркнула Рита. «Просто предлагал вернуться к нему домой». «Вам лучше помолчать», — рыкнул босс. «Ну уж нет, мужчина». Рита встала передо мной, уперев руки в боки. «Я не позволю играть на гормонах и нервах подруги, которая из-за беременности то ударяется в слезы, то готова броситься в объятия от одного сомнительного признания». «Это не ваше дело». «Мое. Нечего топтаться на светлых чувствах Евы», — воинственно заявила Рита. «Влюблены и жить без нее не можете. Так говорите об этом прямо и от всей души. Не уверены в своих чувствах? Гуляйте, молодой человек, придете, когда созреете». «Ева, нам нужно вернуться домой. Завтра утром может приехать...» «Я вернусь к утру, Руслан», — пообещала я. «Скажу, что ходила в магазин». «В клубном платье?» «У меня найдется одежда для лучшей подруги», — отрезала Рита. «А теперь на выход, мужчина. Ваше присутствие в этой квартире нежелательно». Я ждала действия от Алмазова. Думала, что он решительно отодвинет Риту в сторону, закинет меня на плечо. «Дикарь», — кажется, так назвал его Макс. «Да ради всего святого, пусть хватает меня на руки, тащит к себе и уничтожает тени сомнений поцелуями». Но Алмазов медленно отошел в сторону, покинул квартиру Риты. Сказать, что у меня добавилось сомнений, значит ничего не сказать. «Все мужики одинаковы, им нужен только секс, желательно без последствий», — изрекла Рита. «Рит, пожалуйста, сейчас я не готова говорить. Лучше я пойду спать».